Вернется ли Далай-лама? После мятежа 1959 года были наказаны лишь его главные зачинщики. Отбыв срок, они получили назад свои дома и другое конфискованное имущество, кроме земель и скота. Вернулись на родину и многие из тех, кто ее покинул. Республика готова принять и остальных, не вспоминая об их прошлом. Какова же позиция Пекина в отношении Далай-ламы? «Мы по-прежнему относимся к нему с уважением», сказали мне в правительственном комитете по делам национальности. «Готовы предоставить ему высокий государственный пост, например, заместителя председателя Всекитайского собрания народных представителей. Приветствовали бы его возвращение на родину, но при единственном условии – Далай-лама должен отказаться от сепаратистских призывов к независимому Тибету». Китай настороженно относится к тому, что, признавая компетенцию Пекина в вопросах внешней политики и обороны, Далай-лама выступает за самостоятельность законодательной, исполнительной и судебной власти в автономном районе. Тибет, по его словам, должен стать самоуправляемой демократической политической единицей, находящейся в ассоциации с Китайской Народной Республикой. Пекин усматривает в слове «ассоциация» притязание на нечто большее, нежели районная национальная автономия в рамках КНР. Для сомнений есть основания, и тем не менее возможность компромисса, по-моему, существует. Основой его могло бы послужить соглашение 1951 года о мирном освобождении Тибета. Ведь, соглашаясь сохранять ведение Пекина внешнюю политику и оборону, Далай-лама тем самым рассматривает Тибет как составную часть Китая. Стало быть, нужно договориться лишь о конкретном содержании термина «самоуправление». Тибетский народ не захочет возврата к феодальным порядкам, но велика ли беда, если конкретные формы местной власти в Тибете будут иными, чем в других частях страны? Ведь для Гонконга и Тайваня оказалась приемлемой даже формула «одно государство, две системы». Самоопределение – это право сделать выбор, который совсем не обязательно ведет к отделению. Достаточно вспомнить о Шотландии или Баварии, имевших многовековые традиции государственности. Что же касается Тибета, то при обоюдной готовности пойти навстречу друг другу путь к примирению можно найти. Возможности для возвращения Далай-ламы, на мой взгляд, не исчерпаны. Ими стоило бы воспользоваться, ибо его авторитет среди верующих по-прежнему велик и мог бы послужить на благо тибетского народа, на благо национального единства Китая.